Майя Кучерская. Сказочка. Жила-была царевна Несмеяна. В детстве Несмеяна была девочка как девочка. Играла, прыгала, смеялась, даже звали ее по-другому. А как подросла, сделалась царевне скучно. Стала она плакать, точнее ныть, и все об одном. «Замуж хочу, ой, замуж! Скучно мне! Выдайте меня поскорее замуж!» В это время ее и прозвали в народе Несмеяна, а прежнее имя забыли. Царь с царицей сбились с ног, полцарства женихам предлагали, жуткими казнями грозились, устрашающие указы провозглашали. Ничто не помогало. Одни женихи под страхом смертной казни не желали идти за такую депрессивную плаксу, а других воротила нос сама царевна. А тут еще, как назло, все подружки начали приглашать ее на свадьбы. Сначала Василиса Премудрая, вслед и Марья Марьевна. Даже кроткая крошечка-хаврошечка из лучших несмеяниных горничных подалась туда же. На свадьбы их Несмеяна само собой не ходила, но от таких огорчений проплакала еще 3 месяца. Наконец устала она и плакать, и решила передохнуть денек-другой-третий. Утерла глаза батистовым платочком, умылась, нарядилась повыразительней и поехала к подружкам в гости, поглядеть, как они там устроились. Приезжает к Василисе Премудрой, а у той пир на весь мир. Только Василиса ничуть не веселая, потому что пир-то в их царстве оказывается каждый день. Ваня ее только и знает, что мед, пиво пить с утра и до ночи. Ничем больше не интересуется, и Василисину сторону почти не смотрит. С горя Василисушка даже в детство стала впадать, играть в свою давнюю детскую куколку и горько ей жаловаться на свою судьбу. У Марьи Марьевны муж и вовсе полным дурачком оказался. Не зря так его с детства и звали. Двор Иванушка превратил в зверинец. Тут у него и птицы заморские, и обычные наши вороны, и кобылиц столько, что ни шагу ступить, и зайчата, и белочки. Даже львицу завел для разнообразия. А Марье Марьевне и думать забыл. На Несмеянин визит вовсе не отреагировал. Ну, так и провозился со зверями, пока она у Марьи Марьевны гостила, и перемывала ему косточки. По-человечески Иванушка уже и не разговаривал. Все больше мычал, кивал да улыбался. Одно слово — дурак. Про крошечку-хаврошечку и говорить нечего. Муж держал ее в черном теле. Обращался с ней, как со служанкой. Помыкал, попрекал, поколачивал. Словом, проявлял себя, выражаясь помягче, как полный козел. Воротилась Несмеяна домой. И как начнет смеяться... Замужем-то одно горе горькое. Хорошо, когда муж добрый, а если пьяница? Или убогий, или тиран жестокий? А я-то завидовала. Просмеялась царевна так 3 дня и совершенно утешилась. Села она в своем высоком тереме у резного окошечка. Песни поет, колокольчики с ромашками вышивает, птиц хлебушком кормит, нищим милостыню подает. Тут все и вспомнили ее настоящее имя. Дарья она от рождения называлась. Дашенька. На ту пору и добрый молодец на коне мимо скачет. Смотрит. Ба, да какая же наверху красавица! А как поет! Птички к ней так и слетаются. Да, видать, не только что добрая, но и работящая. С пяльцами сидит, нить с иголкой в пальчиках так и мелькают. «Выходи-ка ты, девушка, за меня замуж. Буду тебе мужем добрым да ласковым. Ничем тебя не обижу», — проговорил добрый молодец. Поглядела Несмеяна вниз. «А что? Вроде годится. Колечко ты снимешь с пальчика? Доскочишь до меня?» — спрашивает. Добрый молодец прыг и доскочил, стянул с пальчика колечко. «Согласна», — говорит царевна, — «выйду». И не прогадала. Живет она с мужем очень долго и счастливо. Умрет наверняка в один день, но до этого еще далеко. Всех подружек своих Даша с мужьями помирила, научила любить суженых, какие есть. После этого и мужья размякли, одумались, стали своих жен холить и лелеять. Дни напролет тетёшкает баба Дашу на пару с дедом внучек и внучиков и рассказывает им сказки, одна другой забавней и диковиней. Майя Кучерская. Сказочка. Рассказ читала Анна Перелешина.